квартиру. Хорошо. Найду ты жизнь слегка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так, ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Скажите ей, вы верны, кучер, как эта смерть произошла. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо. Все хорошо, как никогда. Чем скорбеть от глупого сюрприза? Чем скорбеть? Ведь это правая унда. Как было шо? Пустое дело. Она с конюшней сгорела. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо. И хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла. Сгорел ваш дом в конюшне вместе. Это было все поместье. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. В общем, дела обстоят как-то так. Я вдруг понял, что мы за долгие годы разговоров в программе «Серебряные нити» так никогда и не говорили о том, что такое оптимизм и пессимизм. Давайте начнем, наверное, все-таки с оптимизма. Как-то перед праздниками этого больше хочется. Разговор об этом идет в прямом эфире по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Что такое оптимизм? Возможен ли он сегодня в нашей стране? Как вы это чувствуете? Кто такие оптимисты? Это дураки или мудрецы, или философы? Вот об этом сегодня пойдет речь в прямом эфире нашей программы. Ну, что мы знаем в сущности об оптимизме? Ну, что это такое общераспространенное. Что это взгляд на жизнь с позитивной точки зрения и уверенность в возможности лучшего будущего. Из любой ситуации есть выход, все будет хорошо, и все люди, в общем, хорошие. Самый известный пример – два разных суждения о стакане, да, заполненный водой ровно наполовину. Считается, что пессимист уверен, что стакан наполовину пуст, а оптимист полагает, что такой стакан наполовину полон. И в этом вся разница позиций. Ну, естественно, широко известное определение о том, что оптимист – это плохо информированный пессимист, и наоборот. И, пожалуй... Пожалуй, это все, как ни странно. Самое лучшее определение, которое я встретил в интернете прямо сегодня, что оптимизм – это святая вера в Оптимуса Прайма. Кто не смотрел, это из «Трансформеров». Главный герой – крайний оптимист, действительно. Вот. Еще, ну что еще? Еще мы очень часто оказываемся оптимистами по отношению к другим людям, которые нас окружают, и говорим им вот то самое, что из любой ситуации есть выход. Но по отношению к себе самим мы все чаще и чаще почему-то оказываемся пессимистами. Что может подарить человеку оптимизм? Нужен ли он? Или, как считал Вольтер, оптимизм – это вера дураков. 495-956-15-14. И, ну, простите меня, мне все равно хочется вспомнить ностальгический пример оптимизма. Yeah. все равно наворачивается слеза на глаза, и такое есть ощущение, что только сейчас стал замечать вот эти странности и особенности. Боевой наш привет. Самое главное, будь готов ты и ночью, и днем. Вот это вот ощущение того, что тебя, пионера, могут в любой момент призвать на бой с врагом, на бой за страну. Что ты в любой момент можешь оказаться нужным. И было таким вот посылом советского оптимизма, которого нам, по-моему, мучительно не хватает. Потому что тогда мы были готовы к тому, что нас призовут они. Партия, светлое будущее. А теперь, похоже, нам приходится призывать самих себя. И самим для себя становиться оптимистами. Задача эта оказалась, ой, какая непростая. Впрочем, вот что сказала наша радиослушательница Евгения. Доброй ночи. На мой взгляд, очень точную мысль высказала участница нашего форума Людмила. Оптимизм – это осознание перспективы и того, что у тебя хватит на эту перспективу сил душевных и физических. Конец цитаты. Действительно, оптимизм возможен только если есть перспектива, то есть какая-то цель, интерес. Тогда и сил, особенно душевных, а часто и физических, оказывается как-то больше, чем человек вначале у себя предполагал. Вряд ли можно быть оптимистом просто так, ни для чего. Тогда оптимизм вырождается в пошленький позитивчик, в блаженную улыбку идиота, такого как житель дивного нового мира Хаксли. Такой оптимист, по словам Станислава Ежелеца, радует все режимы. Ну да, любой режим, любой государственный строй, каждый по-своему пытается убеждать людей в том, что жить стало лучше, жить стало веселей. Но этот оптимизм очень поверхностный. Можно, конечно, поднять себе настроение, послушав веселую музыку или посмотрев комедийный сериал. Но этот искусственно взвинченный оптимизм быстро проходит. В некотором роде пессимизм – состояние более естественное, чем оптимизм, поскольку пессимизм проистекает из экзистенциальной тревоги, которая в какой-то мере есть у всех, и которая сильно возрастает, если у человека нет своих целей и интересов. Под влиянием этой тревоги человек начинает видеть в реальности конкретные поводы думать, что все будет плохо. Поэтому пессимизм возникает как-то сам по себе, а оптимизм требует усилия. Но прикладывать это усилие можно только ради чего-то. Чтобы верить, что все будет хорошо, надо хоть как-то представлять, что конкретно ты в этом хорошем будущем будешь делать. Именно делать, а не что ты будешь покупать или как ты будешь отдыхать и расслабляться. Но, конечно, и у целеустремленных людей тоже бывают моменты и даже целые периоды пессимизма. Тогда могут помочь разные конкретные способы его преодоления. Например, не очень популярный в нашем народе способ. Можно почитать сборник законов Мерфи, который представляет собой пессимизм, доведенный до предела, до абсурда. Это высказывание о том, что любая ситуация непременно будет развиваться наихудшим образом. Но когда эти законы читаешь, почему-то делается смешно, и пессимизма становится меньше. Спасибо. Да, на самом деле, возможность улыбнуться. Вообще, оптимизм – это что-то вроде внутренней улыбки. И говорят, что эта внутренняя улыбка способна вызвать ответную улыбку судьбы. Вообще, про судьбу я вспоминаю не случайно, потому что на самом деле оптимизм – это, конечно, философия. И эта философия, цельная философия, созданная в конце 18-го, начале 19-го, ой, в конце, простите, 17-го, начале 18 века Готфридом Лейбницем, так называемая философия метафизического оптимизма. Согласно этому учению, существующий мир, несмотря на все свои недостатки, создан Богом. Он лучший, наиболее совершенный из всех возможных миров, и все совершающееся в нем направлено к осуществлению блага, цитировал я Лейбница. Но при этом нам это очень хорошо известно по русской пословице, которая говорит, что Бог не делает, все к лучшему, а мы просто не знаем, что на самом деле в этой пословице краткое изложение метафизического оптимизма Лейбница. Да и вообще, Так или иначе, если нету внешней социальной цели в оптимизме, то оптимизм становится философией, мудростью или психологией. И у нас на связи Александра Иванова, она директор замечательного центра, который существует в нескольких городах России. Он называется «Чувство покоя». И в этом центре учат, как достичь посреди тревог и неприятностей покоя. И мы сотрудничаем с этим центром, мы программа «Серебряные нити», мы вместе собираемся вести тренинговые занятия. И, конечно же, для того, чтобы достичь чувства покоя, человек, наверное, должен достичь и оптимизма тоже. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень рада слышать вас. Хочу поздороваться с радиослушателями. Добрый вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер. Ну, действительно, да, чувство покоя, действительно, центр, который ставит своей задачей выработку оптимизма, я бы так сказала. Вы знаете, я сейчас с таким наслаждением слушала вообще всю тему, вот передачу, как она отмечала, да, мне удалось это все выслушать. И я хочу немножечко поспорить с мнением слушательницы, потому что, на мой взгляд, это не совсем точная позиция. Знаете, ведь оптимизм, я думаю, Александр Геннадьевич, вы меня поправите, оптимизм — это не просто способность видеть впереди, в будущем, некое разрешение внутренних или там внешних задач с приятным для себя исходом, а это все-таки способность синтезировать это решение, это способность создать его. Создать этот выход, этот путь, создать в тот момент, когда его нет. Есть. Можно, Саша, я вас перебью? Да. Будем в таком свободном диалоге. Я хотел сказать, что первое, что для меня, например, очень важно. Вот для советского человека, я боюсь, что для нас сегодня, для большинства жителей нашей страны, оптимизм – это вера во что-то сугубо материальное. Вообще для меня вся беда, она заключается всегда в строгом и однозначном материализме. А материализм в данном случае подразумевает веру во что-то внешнее. Ну, то есть, если я смогу поехать отдыхать, это хорошо, не смогу. Я пессимист. Если произошла инфляция, я мгновенно становлюсь пессимистом. Если я что-то теряю, если я не могу что-то получить, то я сразу скатываюсь в пессимизм. То есть для меня оптимизм и пессимизм определяют внешние факторы. Ну, как бы очень часто звонят в передачу и говорят: фиг ли вы-то тут ерундой психологической маетесь, уважаемый ведущий, лучше дайте денег. Да, вот в это выродилась такая позиция. А ведь на самом деле вообще то, что называется оптимизмом, это внутренняя позиция личности. Это то, что человек в любом случае вырабатывает в себе сам. И это действительно очень стройная философия, идеалистическая философия, которая говорит о том, что на самом деле зла в человеке нет. Есть изначального, природного. Есть тень, которую он набрасывает, как вуаль, на свет, мешая сам себе, в общем, быть оптимистом. Ну, не хочу... Я согласна, кстати, с вами. Согласна полностью. Каковы пути, так как вы психолог, Саша, то каковы пути, ну, хотя бы в черне, да, кратко, вот этого самого, вот этой выработки в себе оптимизма? Что человек должен понять? Человек должен понять, что все дело в его ожиданиях. Вот на самом деле дело не во внешней среде. И не в наличии или отсутствии в этой внешней среде чего-то приятного. А дело в том, как я эти обстоятельства окружающие оцениваю. Обрабатываю, вот обрабатываю разумом. Совершенно верно. Как я об этом думаю, как я размышляю над тем, что со мной происходит. Вот идет дождь. Хорошо это или плохо? Дождь не знает, это я, человек, решаю, мне хорошо, что идет дождь, или мне плохо. Это ход мысли. И вот этот ход мысли, он зависит от ожиданий. Хорошо, что идет дождь, или плохо, зависит от моих ожиданий. Если мое ожидание к внешнему миру или там к себе, да, совпадает с реальной действительностью, то мне хорошо. Вот хочу, чтобы пошел дождь, потому что жарко. И вот он пошел, и мне хорошо, да, потому что мои ожидания к дождю совпали с реальной действительностью. А вот если я хочу, чтобы дождь прекратился, а он не прекращается, потому что я, ну, как бы у меня ожидания к дождю откуда взялись? Я, допустим, промерзла, да, промокла, и мне уже хочется обсушиться, у меня есть потребность высушиться, а дождь мне не дает эту потребность удовлетворить. Тогда вроде как плохо, потому что ожидания не совпали с реальной действительностью. Вот как только человек обращает внимание не на дождь, а на вот эту оценочную деятельность в моей душе. Когда только человек обращает внимание на свои ожидания, тогда он может этот пессимизм преодолеть и приобрести оптимизм. То есть он действительно его вырабатывает внутри. Потому что на самом деле нас не волнует в действительности, есть у меня возможность поехать на отдых или нет. Как на меня повлияет инфляция, на мою там материальную составляющую? В действительности вообще будет инфляция или не будет ее, да? Меня волнует другое. Меня волнует, как я себя в этих обстоятельствах буду чувствовать. Вот у человека есть возможность поехать на отдых, и он туда поехал, а удовольствия нет. Отдых-то не состоялся. Все равно что-то не то. Переживания не те. Все равно что-то не то, не так. Не так солнце, да, слишком, да, жарко, да. Песок колючий, денег мало. В общем, надо, да, выпить. Да, вокруг турки выпить. Или кто там, да, или, да, китайцы, или арабы. Кто там, да. Да, и надо выпить, чтобы забыться. И зачем надо было ехать на отдых, когда выпить можно было, никуда не уезжая, и гораздо дешевле? В общем, не совсем понятно, да. Совершенно верно. Все дело в ожиданиях. Понимаете? Да, чего я ждал от этого отдыха? Каких переживаний? Вот они возникли или нет? Есть страшное... Так что надо, так сказать, да, управлять своими ожиданиями. Я знаю, Саша, что вы... Ну, это в этом наша, может быть, такая поляризация, что ли. Я знаю, что вы материалист, и что вы базируетесь на вот твердых основах психологии, я бы сказал, да, психологии деятельности, давайте так это широко назовем, но я идеалист, и поэтому я, знаете, какую хочу предложить идею, вот есть беда страшная. Вот этого самого отдыха, возможности на него поехать, невозможности. Мы, правда, за вот этими материальными сугубо целями и материальными ожиданиями, вот в том самом, что Эрих Фромм блестяще определил в этой своей дифференциации «иметь или быть», вот... Мы потеряли незаметно то чувство, которое сугубо идеалистическое, которое называется для меня красотой. Вот достаточно неравнодушно посмотреть вокруг себя, чтобы увидеть красоту сугубо материального мира. Вот человек недоволен тем местом, в которое он поехал, потому что он больше не понимает, что такое красота. Ему надо, даже не знаю... забрать ее себе в фотоаппарат или снять там бесконечную видеопленку. Самое интересное, что эти снимки потом никто не будет смотреть. Но вот он хочет как бы эту красоту похитить, забрать, а умение любоваться – это некая противоположность, да, вот этому самому получению. Вот неважно, хотел я дождя или нет, но если посмотреть в небо, то можно увидеть, вообще поднять голову вверх, то можно увидеть, насколько прекрасен дождь. Очень многие любят дождь, и я, например, тоже. Да. И вот это некая страшная беда, которая заключается в том, что мы разучились видеть красоту. Она приводит к пессимизм, потому что на дне вот этой, вот этого самого ощущения тотального пессимизма по отношению к себе лежит неспособность видеть красоту. Потому что как только мы ее видим, вдруг выясняется, что мы ожидали чего-то не того. Ну, что я могу сказать? Спасибо большое, Саша. И раз уж вы чувство покоя, которого так недостает сегодня всем, и даже Евгения говорила о том, что, в общем, правда, тревога вызывает пессимизм. Хотя, на мой взгляд, это тоже не совсем так. Но дело не в этом. Дело в том, что тревога сегодня есть у всех, беспокойство за будущее сегодня есть у всех, и чувство покоя необходимо всем, как воздух. Поэтому скажите, пожалуйста, как с вами связаться и по какому телефону записаться на ваши тренинги. Алло. Саша. Алло. Да-да. Вы не слышали последнее, то, что я говорил? Слышала. Дайте, пожалуйста, нам ваш телефон. Да. В зоне 495 в Москве телефон 2013-511. Ну и дополнительная информация на сайте чувствопокоя.рф. Пожалуйста, вот запрос это... у нас легко найти и познакомиться с проектом. Сайт «Серебряные нити» и «Чувство покоя» скоро тоже станут связаны и будут содружеством. Так что нас всех... Это обязательно. Нас всех можно будет найти по телефону «Чувство покоя». Спасибо большое, Саша. Ну что ж, а у нас, наверное, еще одна музыкальная пауза. Быть философом не рай, но однако же приятно, плюс тепло и ненакладно, знай, лежи да созерцай. Мир вокруг кипит в борьбе, ты ж о вечном размышляешь, и супруге отвечаешь, отвали я вещь себе. Метафизики, теософы, агностики, слушайте, мужики, лапшу мне вешать простика, говорю авторитетно, что материя дискретна, сразу залпом не зальешь, а по глоткам спокойно пьешь. Любимцы муз, любимцы грации, Гомер, Овидий и Гораций, что мне до них? Я сам Платон, с той разницы, что я не он. Чумовое бытие замутняет нам сознание, и в основе мироздания баксы, секс и питье. Треснешь кислого вина и вздохнешь, какая гадость. Объективная реальность в ощущениях нам дана. Гностиологи, неофрейдисты, мистики, где ж нам взять мозги? Их мало по статистике, ты не зря ж сказал Сенека. Нет ума, читай калека, и читаем мы Дюма, набираемся ума. И понял я, после стакана земля стоит на трех баранах. Сперва гулеба, потом пальба, вот вам единство и борьба. Зависть, алчность, смертный грех, граждан, чего страдаем? Электрон не исчерпаем, хватит, милые, на всех. А мне говорят, ты умом своим не ты, и не пугай своею бандой. Фихта, Ницше, Гегель с Кантом, и примкнувший к ним Ильич. Философия, тебя сам черт не разберет, штука тонкая. А может, просто я идиот, но у меня есть несомненно все задатки Диогена. Я домишко свой взорву в бочке с пивом поджигу на дворе. Трава, а на траве лежат дрова, ай, люли-люли. Вали, народ, мыслители, мне пора подняться с полу, основать пора мне школу. Я открою мастер-класс, $40 за час. Мы покажем высший класс, $200 за час. Эксклюзивно лишь для вас, $1000 за час. Здравствуйте, Владимир. Город... Здравствуйте, уважаемый ведущий. Вы из города Чебоксары? Да, я вас беспокоит Владимир из города Чебоксар. Мы вас слушаем. Вот разрешите высказаться вот по затронутой теме? Разрешаю. Вот я считаю, что оптимизм – это вовсе не тождество материализма. Миллионы и миллионы людей искренне верят в Бога. И лучшее связывают с Его благодатью. Поэтому... Господу так много самых разных просьб. А искренне верующих Господь любит. Лично я, вот искренне я верю в Бога. Он создал Вселенную. Он величайший Созидатель и Конструктор. Спасибо, Владимир. Я только не очень понимаю, вы при этом оптимист? Оптимист. Потому что пессимисту жить сложно. Конечно, оптимист, и дай, как говорится, нам Господь счастье, чтобы, ну, у нас было, наши вопросы решались. Спасибо большое. Ну, вот действительно, на самом деле, верующий человек, верующий любой религии, никак в действительности не может быть в некотором смысле пессимистом. Просто потому, что он считает, что то, что... происходит, происходить должно и происходит правильно. А почему я говорю о том, что пессимизм – это некий предельный абсолютный материализм? Ну, потому что тогда все, что мы можем приобрести, мы не можем забрать с собой на тот свет. Наша жизнь, ее появление, наше появление на свет – это некая абсолютная случайность, никакого смысла не имеет. И, конечно, повседневная жизнь полна боли, страданий, смерти. И если все это бесцельно, а цель, духовная цель, она всегда все-таки или в высших идеях, или в идее Бога. Так или иначе, без этой высшей цели оптимистом быть очень трудно. Здравствуйте, Александр. Вы знаете, я сейчас слушал вот нескольких товарищей, да, я, конечно, кое с чем согласен, да, но у меня совсем другая позиция. Я поэт. И вы знаете, у меня очень много произведений, да, такого юмористического характера, да, все зависит, конечно, от настроения, да. Ну, понимаете, даже еще что? Порой даже ты вот напишешь, да, ну, тебя настолько разбирает смех, все, вот, ты как бы прохохочешься, потом подаешь кому-нибудь, да, ну, вот, своим ближайшим, да, такие рожи постные, думаю, господи, где вы воспитывались, где? Ну, конечно, я даже, если и речи, конечно, у меня яркие, да, такие бодрящие, да, а тем более, когда вот напишешь хорошее произведение, да, я даже вот последний раз написал объявление, да, меня самого так разобрался, я пошел, да, ну, с постной миной там товарищу показал, слушай, подойдет тебе, как ты считаешь? Он посмотрел, ну, конечно, конечно, а у него такая могильное выражение лица, думаю, господи, чем тебя пронять? Вообще, какой ты оптимист, скорее всего, только на кладбище сидеть и что-нибудь это, реветь за кого-то. Поэтому, вы знаете, у нас публика, да, большей части, вот я даже поражаюсь, да, сколько у нас вот книг хороших, да, того, чего мы даже не встречали в советское время, да, у меня просто времени нет спать, отдыхать все время, я занят, я творческий человек, я очень читаю, сейчас Тихий Дон перечитываю, так вообще на ушах стою, да, и то, что даже хотя бы, вот возьмите, поставил Герасимов Тихий Дон, да, потом вот недавно был сериал, тоже пошел, такой постный-припостный, спасибо, да, большое, а возьмите книгу, спасибо вот, большое, Александр, я просто, если честно... то я рад за вас. Но, в общем, если честно, я не думаю, что постоянное стояние на ушах, как вы выразились, это и есть лучшая форма оптимизма. Здравствуйте, Андрей. Алло. Алло. Да, город Ейск, правильно? Город Ейск. Слушаем вас. Я бывший учитель, сейчас пенсионер. Так вот, я говорю о том, что оптимизм – это нормальное, здоровое состояние человека. Пессимистом быть – это ужасно. Это что-то болезненное, ненормальное. Я, например, помогаю 12-детной семье, потому что надо помогать. Вот я получаю, мне за 80 лет, я получаю, значит, на мою поддержку, на мое обслуживание 1200 рублей. И я, значит, из этой семьи выбираю вроде работника, вот, оформляю трудовую книжку в Собесе, в соцзащите, и говорю, что я тебе, вам, вашей семье буду давать по 1200, мне помогать ни в чем не надо, я сам со всем справляюсь. Так я это помогаю 12-детной семье уже несколько лет. Спасибо большое, Андрей. Я вами горжусь, честное слово, потому что на самом деле, вот Андрей из города Ейск, в действительности философ, потому что он нашел свою истину в помощи другим, а эту помощь ведь исчерпать, в общем, нельзя, и унывать как бы не от чего. Ну, а по поводу пессимизма и здоровья могу сказать, что не очень много я исследований нашел, но вот в 1997 году в Дании проводилось обследование около 1000 пациентов с разными заболеваниями сердца. Их делили на очень унылых, умеренно унылых и неунывающих. Так вот, этот эксперимент показал, что у неунывающих людей риск возникновения инфаркта миокарда был на 70% ниже, а вероятность преждевременной смерти была на 60% ниже. А еще те же медики проводили эксперимент с участием 1250 людей, которые остались в живых после перенесенного обширного инфаркта миокарда. И вот спустя 10 лет они обнаружили следующие показатели смертности в указанных мной группах. Половина очень унылых умерла. 42% умеренно унылых умерли. И только 30% неунывающих все равно умерли после инфаркта. Но, тем не менее, процент гораздо ниже. Что я еще хочу сказать? Я хочу сказать, что, как бы ответить Евгении про цели. Вообще, это придумал, на самом деле, Пифагор. Легендарный Пифагор, который первый, если хотите, сформулировал теорию философского оптимизма. Он не только ее выразил словами, он жил в соответствии с ней. Он называл себя философом, а не мудрецом, потому что по-гречески «софос» – это означает «мудрец», а «философ», «софос» – это любитель только мудрости. То есть человек, который эту самую мудрость пытается искать. Пифагор посвятил свою жизнь поиску истины и всегда учил, что истина недостижима. И поэтому поиск истины, как и поиск добра в людях, как и попытки помогать людям, не могут иметь никакого завершения. А если человек ставит перед собой задачу или цель, не имеющую завершения, уходящую в бесконечность, то тогда их жизнь продляется. И это показывает бесконечное количество разных и медицинских, и психологических исследований. Потому что, наверное, нету истины общий для всех, и каждый пифагореец может искать ее бесконечно. А значит, он превратится в оптимиста, то есть человека, который видит будущее. Спасибо всем. Спокойной ночи. Один моряк, покинув порт, на лодке в море вышел. У лодки был высокий борт, но волны были выше. Его швырял девятый вал, как щепу поднебесью. Но мореход не унывал, во всю горланил песню. Пускай бросает нас вода, то вверх, то оп и вниз. Когда со всех сторон беда, спасает оптимизм. Пускай бросает нас вода, то вверх, то оп и вниз. Когда со всех сторон беда, спасает оптимизм. Другой на месте моряка ко дну пошел бы вскоре, ведь как на гриб без черпака отправился он в море. Но наш моряк находчив был и не терялся сроду. Он дырку в лодке прорубил и выпустил всю воду. Пускай бросает нас вода, то вверх, то оп и вниз. Когда со всех сторон беда, спасает оптимизм. Пускай бросает нас вода, то вверх, то оп и вниз. Когда со всех сторон беда, спасает оптимизм. Пускай бросает нас вода, пускай! То вверх, то оп и вниз, пускай! Когда со всех сторон беда, пускай! Спасает оптимизм. Пускай бросает нас вода, пускай бросает! То вверх, то оп и вниз, вниз! Когда со всех сторон беда, пускай! Спасает оптимизм. Пускай бросает.